Часть первая. Непротиворечие. Глава первая. Тема. Кто такой Джон Голд? Уже темнело, и Эдди Уиллерс не мог различить лица этого типа. Бродяга произнес четыре слова просто, без выражения. Однако далекий отсвет заката, еще желтевшего в конце улицы, отражался в его глазах. И глаза эти смотрели на Эдди Уиллерса как бы с насмешкой. И вместе с тем невозмутимо, словно вопрос был адресован снедавшему его беспричинному беспокойству. «Почему ты спрашиваешь?» Эдди Уиллерс встревожился. Бездельник стоял, прислонясь плечом к дверной раме, и в клинышке битого стекла за ним отражалась огненная желтизна неба. «А почему тебя это волнует?» – спросил он. «Нисколько не волнует», – отрезал Эдди Уиллерс. Он поспешно запустил руку в карман. Тип остановил его и попросил одолжить 10 центов, а потом затеял беседу, словно бы пытаясь поскорее разделаться с настоящим мгновением и примириться к следующему. В последнее время на улицах столь часто попрошайничали, что выслушивать объяснения было незачем, и у него даже не мелькнуло ни малейшего желания вникать в причины финансовых трудностей этого бродяги. «Держи, выпьешь кофе», – обратился Эдди к не имеющему лица силуэту. «Благодарю вас, сэр», – ответил ему равнодушный голос, и лицо на мгновение появилось из темноты. Загорелую и обветренную физиономию изрезали морщины, свидетельствовавшие об усталости и полном цинизме безразличии. Глаза выдавали незаурядный ум. И Эдди Уиллерс отправился дальше, гадая о том, почему в это время суток он всегда испытывает беспричинный ужас. «Впрочем, нет, не ужас», – подумал он. «Бояться ему нечего. Просто чрезвычайно мрачное и неопределенное предчувствие, не имеющее ни источника, ни предмета. Он успел сжиться с этим чувством, однако не мог найти ему объяснения. И все же попрошайка произнес свои слова так, как если бы знал, что чувствует Эдди. Как если бы знал, что он должен ощущать. Более того, как если бы знал причину». Эдди Уиллерс распрямил плечи в надежде привести себя в порядок. «Пора прекратить это, а то уже мерещится, начинает». А всегда ли с ним так было? Сейчас ему 32. Эдди попытался припомнить. Нет, не всегда. Однако, когда это началось, он не сумел воспроизвести в памяти. Ощущение приходило к нему внезапно и случайно, но теперь приступы повторялись чаще, чем когда-либо. «Это все сумерки», – подумал он. «Ненавижу сумерки». Облака с вырисовывавшимися на них башнями небоскребов обретали коричневый оттенок, превращаясь в подобие старинной живописи, поблекшего с веками шедевра. Длинные потеки грязи бежали из-под башенок по стенам, покрытым сажей. Застывшей молнией протянулась на 10 этажей трещина. Зазубренный предмет рассекал небо над крышами. Одна сторона его была расцвечена закатом. С другой солнечное позолота давно осыпалось. Шпиль светился красным светом, подобно отражению огня. Уже не пылающего, но догорающего, который слишком поздно гасить. Нет, не было ничего тревожного в облике города, казавшегося совершенно обычным. Он отправился дальше, напоминая себе на ходу, что пора в контору. То, что он должен сделать после возвращения, ему не нравилось, однако отлагательств не терпело. Он заставил себя поторопиться. В узком пространстве между темными силуэтами двух зданий, словно в щели приоткрывшейся двери, Эдди Уиллерс увидел светящуюся в небе страничку гигантского календаря. Этот календарь мэр Нью-Йорка воздвиг в прошлом году на крыше небоскреба, чтобы жители легко могли определить, какой сегодня день, так же легко, как и время на башне с часами. Белый прямоугольник парил над городом, сообщая текущую дату заполнявшим улицы людям. В ржавом свете заката прямоугольник сообщал: 2 сентября. Эдди Уиллерс отвернулся. Этот календарь никогда не нравился ему. Календарь раздражал Эдди, но почему, сказать он не мог. Чувство это примешивалось к снедавшей его тревоге. В них угадывалось нечто общее. Ему вдруг припомнился осколок некой фразы, выражавшей то, на что намекал своим существованием календарь. Однако никак не удавалось отыскать эту фразу. Эдди шел, пытаясь все же наполнить смыслом то, что пока застряло в сознании пустым силуэтом. Очертания противились словам, но исчезать не желали. Он обернулся. Белый прямоугольник возвышался над крышей, оповещая с непререкаемой решительностью. 2 сентября. Эдди Уиллерс перевел взгляд на улицу, на тележку с овощами, стоявшую у дома из красного кирпича. Он увидел груду яркой золотистой моркови и свежие перья зеленого лука. Чистая белая занавеска плескалась из открытого окна. Автобус аккуратно заворачивал за угол, повинуясь умелой руке. Уиллерс удивился вернувшемуся чувству уверенности и странному, необъяснимому желанию защитить этот мир от давящей пустоты неба. Дойдя до 5-й авеню, он принялся рассматривать витрины магазинов. Ему ничего не было нужно, он ничего не хотел покупать. Но ему нравились витрины с товарами, любимыми товарами, сделанными людьми и предназначенными для людей. Видеть процветающую улицу всегда приятно. Здесь было закрыто не более четверти магазинов, и пустовали только их темные витрины. Не зная почему, он вспомнил дуб. Ничто здесь не напоминало это дерево, но он вспомнил летние дни, проведенные в поместье Таггертов. Большая часть его детства прошла в компании детей Таггертов, а теперь он работал в их корпорации, как его дед и отец работали у деда и отца Таггертов. Огромный дуб высился на выходящем к Гудзону холме, расположенном в укромном уголке поместья. В возрасте 7 лет Эдди Уиллерс любил приходить к этому дереву. Оно уже простояло здесь не 100 лет, и мальчику казалось, что так будет всегда. Корни дуба впивались в холм, как ухватившая землю пятерня, и Эдди казалось, что даже если великан схватит дерево за верхушку, он все равно не сумеет вырвать его, но лишь пошатнет холм, а вместе с ним и всю землю, которая повиснет на корнях дерева, словно шарик на веревочке. Он чувствовал себя в безопасности возле этого дуба. Дерево не могло таить в себе угрозу, оно воплощало величайший, с точки зрения мальчика, символ силы. Но однажды ночью в дуб ударила молния. Эдди увидел дерево на следующее утро. Дуб переломился пополам, и он заглянул внутрь ствола, как в жерло черного тоннеля. Ствол оказался пустым. Сердцевина давным-давно сгнила. Внутри остался только мелкий серый прах, который уносило дыхание легкого ветерка. Жизнь ушла, а оставленная ею форма не могла существовать самостоятельно. Позже он узнал, что детей надлежит защищать от потрясений, от соприкосновения со смертью, болью или страхом. Теперь это уже не могло ранить его. Он испытал свою меру ужаса и отчаяния, заглядывая в черную дыру посреди ствола. Случившееся было подобно невероятному предательству, тем более страшному, что он не мог понять, в чем именно оно заключалось. И дело не в нем, не в его вере, он знал это. Речь шла о чем-то совершенно другом. Он постоял немного, не проронив ни звука, а потом отправился назад, к дому. Ни тогда, ни после он никому не рассказывал об этом. Эдди Уиллерс покачал головой, когда скрежет ржавого механизма, переключавшего огни в светофоре, остановил его на краю тротуара. Он был рассержен на себя самого. Сегодня у него не было никаких причин вспоминать про этот дуб. Давняя история ничего более не значила для него, кроме легкого прикосновения печали. Но где-то внутри капельки боли, торопливо скользившие словно по оконному стеклу, оставляли за собой след в виде вопросительного знака. Он любил все, связанное со своим детством. Каждый из прежних дней был заполнен спокойным и ослепительным солнечным светом. Ему казалось, что несколько лучей этого света еще достигают настоящего. Впрочем, скорее не лучей, а дальних огоньков, иногда своими отблесками озарявших его работу, одинокую квартиру, тихое и размеренное шествие дней. Эдди припомнил один из летних дней, когда ему было 10 лет. Тогда на лесной прогалине любимая подруга детства рассказывала ему о том, что они будут делать, когда вырастут. Ее слова ослепляли сильнее, чем солнце. Он внимал ей с восхищением и удивлением, и когда она спросила, чем бы он хотел заниматься, ответил без промедления: «Чем-нибудь правильным». И добавил: надо бы совершить что-нибудь великое. Ну, то есть нам вдвоем». «Что же именно?» спросила она. Он ответил. «Не знаю. Мы должны это узнать. Но не только то, о чем ты говорила. Про свой бизнес, про то, как заработать на жизнь. Ну, вроде того, чтобы победить в сражении, спасти людей из огня или подняться на вершину горы». «Зачем?» спросила она, и он ответил. «В прошлое воскресенье священник говорил, что мы всегда должны искать в себе лучшее. А что, по-твоему, может быть в нас лучшим?» «Не знаю». «Мы должны это узнать». Она не ответила, потому что глядела вдаль, вдоль железнодорожной колеи. Эдди Уиллерс улыбнулся. Он произнес эти слова чем-нибудь правильным 22 года назад, и с тех пор они оставались для него аксиомой. Прочие вопросы тускнели в его памяти. Он был слишком занят, чтобы задаваться ими. Однако он считал бесспорным, что делать надлежит то, что считаешь правильным. Он так и не сумел понять, почему люди могут поступать иначе, хотя знал, что именно так они и делают. Все казалось ему одновременно и простым, и непостижимым. Простым в том смысле, что все должно быть правильным. И непостижимым потому, что так не получалось. Думая об этом, он и подошел к огромному зданию Taggart Transcontinental. Оно было самым высоким и горделивым на всей улице. Глядя на него, Эдди Уиллерс всегда улыбался. В длинных рядах окон ни одного разбитого, в отличие от соседних домов. Контуры здания, вздымаясь вверх, врезались в небо. Казалось, здание возвышалось над годами, неподвластное времени. «Оно будет всегда здесь стоять», – думал Эдди Уиллерс. Всякий раз, входя в корпорацию Taggart, он ощущал облегчение и чувствовал себя в безопасности. Здесь властвовали компетентность и порядок. Полированный мрамор пола сверкал. Матовые прямоугольные плафоны ламп излучали приятный ровный свет. По ту сторону стеклянных панелей сидели за пишущими машинками девушки, чьи барабанящие по клавишам пальцы создавали в зале гул идущего поезда. И подобно ответному эху, время от времени по стенам здания пробегал слабый трепет, поднимавшийся снизу, из тоннелей огромного вокзала, откуда поезда отправлялись через континент и где они заканчивали свой обратный путь, как было из поколения в поколение. От океана до океана. Так звучал гордый лозунг Taggart Transcontinental, куда более блистательный и священный, чем любая из библейских заповедей. «От океана до океана. И во веки веков», – подумал Эдди Уиллерс, переосмысливая эти слова на пути по безупречным коридорам к кабинету Джеймса Таггарта, президента Taggart Transcontinental. Джеймс Таггарт сидел за столом. Он казался человеком, уже приближающимся к 50 годам. Создавалось впечатление, что, миновав период молодости, он вступил в зрелый возраст прямо из юности. У него был небольшой капризный рот, высокий лысеющий лоб, который облепляли жидкие волоски. В его осанке была какая-то вялость и расслабленность, противоречащая контурам высокого стройного тела, элегантность которого требовала уверенности аристократа, а преобразилась в неуклюжесть деревенщины. У него было мягкое бледное лицо и блеклые затуманенные глаза, взгляд которых неторопливо блуждал вокруг, переходя с предмета на предмет, не останавливаясь на них. Он выглядел уставшим и болезненным. Ему было 39 лет. Он с раздражением оглянулся на звук открывшейся двери. «Не отрывай, не отрывай, не отрывай меня!» сказал Джеймс Таггарт. Эдди Уиллерс направился прямо к столу. «Это важно, Джим», сказал он, не повышая голоса. «Ну ладно, ладно. Что там у тебя?» Эдди Уиллерс посмотрел на карту, висевшую на стене кабинета. Под стеклом краски ее казались блеклыми. Интересно знать, сколько президентов компании Taggart сидели под ней и сколько лет. Железные дороги Taggart Transcontinental, сеть красных линий, покрывавшая бесцветную плоть страны от Нью-Йорка до Сан-Франциско, напоминала систему кровеносных сосудов. Некогда в главную артерию впрыснули кровь, и от избытка она стала разбегаться по всей стране, разветвляясь на случайные ручейки. Одна из красных дорожек Taggart Transcontinental линия Рио-Норте проложила себе путь от Шайена в Вайоминге до Эль-Паса в Техасе. Недавно добавилась новая ветка, и красная полоса устремилась на юг за Эль-Паса. Но Эдди Уиллерс поспешно отвернулся, когда глаза его коснулись этой точки. Посмотрев на Джеймса Таггерта, он сказал: «Неприятности на линии Рио-Норте. Новое крушение». Взгляд Таггерта опустился вниз на край стола. «Аварии на железных дорогах случаются каждый день. Стоило ли беспокоить меня по таким пустякам?» «Ты знаешь, о чем я говорю, Джим. Рио-Норте разваливается на глазах. Ветка обветшала. Вся линия». «Мы построим новые пути». Эдди Уиллерс продолжил, словно не слыша ответа. «Линия обречена, нет смысла пускать по ней поезда. Люди отказываются ездить в них». «На мой взгляд, во всей стране не найдется ни одной железной дороги, несколько веток которой не работали бы в убыток». «Мы здесь не единственные. В таком состоянии находится государство. Временно, как я полагаю». Эдди не проронил ни слова. Просто посмотрел. Таггерту никогда не нравилась привычка Эдди Уиллерса глядеть людям прямо в глаза. Большие голубые глаза на открытом лице Эдди вопросительно смотрели из-под светлой челки. Ничем не примечательный облик, если не считать искреннего внимания и нескрываемого недоумения. «Что тебе нужно?» – отрезал Таггерт. «Хочу сказать тебе то, что должен. Ведь рано или поздно ты все равно узнаешь правду». «То, что у нас новая авария?» «То, что мы не можем бросить Рио-Норте на произвол судьбы». Джеймс Таггерт редко поднимал голову. Глядя на людей, он просто поднимал тяжелые веки и смотрел вверх из-под лоби. «А кто собирается закрывать линию Рио-Норте?» – спросил он. «Об этом никто и не думал». «Жаль, что ты так говоришь. Очень жаль». «Но вот уже полгода мы нарушаем расписание. У нас не проходит и рейса без какой-нибудь поломки, большой или малой. Мы теряем всех грузоотправителей одного за другим. Сколько мы еще продержимся?» «Ты пессимист, Эдди. Тебе не хватает веры. А это подтачивает дух фирмы». «Ты хочешь сказать, что в отношении линии Рио-Норте ничего предприниматься не будет?» «Я не говорил этого. Как только мы проложим новую клею...» «Джим, новой клеи не будет!» Брови Таггерта неторопливо поползли вверх. «Я только что вернулся из конторы Associated Steel. Я разговаривал с Ораном Бойлем». «И что он сказал?» «Говорил 1.5 часа, но так и не дал мне прямого и ясного ответа». «Зачем ты его побеспокоил? По-моему, первая партия рельсов должна поступить только в следующем месяце». «Она должна была прийти 3 месяца назад». «Непредвиденные обстоятельства, абсолютно не зависящие от Орена». «А первый срок поставки был назначен еще на 1.5 года раньше. Джим, мы ждем эти рельсы от Associated Steel уже 13 месяцев». «И чего ты от меня хочешь? Я не могу вмешиваться в дела Орена Бойля». «Я хочу, чтобы ты понял, ждать больше нельзя». Негромким голосом, насмешливым и осторожным, Таггерт осведомился. «И что же сказала моя сестрица?» «Она вернется только завтра». «Ну и что, по-твоему, мне надо делать?» «Решать тебе». «Ну, что бы ты ни сказал далее, ты не упомянешь о Риарден Стил». Немного помедлив, Эдди невозмутимо произнес: «Хорошо, Джим. Я не стану упоминать об этой компании». «Орен мой друг». Таггерт не услышал ответа. «И мне обидна твоя позиция. Орен Бойл поставит нам эти рельсы при первой возможности. И пока он не может этого сделать, никто не вправе обвинять нас». «Джим, о чем ты говоришь? Разве ты не понимаешь, что линия Рио-Норте рассыпается вне зависимости от того, обвиняют нас в этом или нет?» «Нас непременно начнут обвинять, даже без Феникс Дуранго». Он заметил, как напряглось лицо Эдди. «Никто еще не жаловался на линию Рио-Норте, пока на сцене не появилась компания Феникс Дуранго». «Феникс Дуранго работает просто прекрасно». «Представь себе, такая мелюзга, как Феникс Дуранго, конкурировать с Taggart Transcontinental. Всего-то 10 лет назад эта компания была сельской веткой. Теперь им принадлежат почти все грузовые перевозки Аризоны, Нью-Мексико и Колорадо. Taggart не ответил. Джим, мы не можем терять Колорадо. Это наша последняя надежда. И не только наша. Если мы не соберемся, то уступим Феникс Дуранго всех крупных грузоотправителей штата. Мы и так потеряли нефтяные месторождения Уайта. Не понимаю, почему все вокруг только и говорят, что о нефтяных месторождениях Уайта? Потому что Элис Уайт – чудо. К черту Элиса Уайта! А нет ли у этих нефтяных месторождений, вдруг пришло в голову Эдди, чего-то общего с кровеносными сосудами, нарисованными на карте? И не случайно ли когда-то красный ручей Taggart Transcontinental пересек всю страну, совершив невозможное? Ему представились скважины, выбрасывающие нефтяные потоки, черными реками, разливающиеся по континенту едва ли не быстрее, чем поезда Феникс-Дуранго. Это месторождение занимало скалистый пятачок в горах Колорадо и уже давно считалось выработанным и заброшенным. Отец Элиса Уайта умел выжимать из задыхавшихся скважин скромный доход до конца своих дней. А теперь словно бы кто-то впрыснул адреналин в самое сердце горы, и оно забилось по-новому, гоняя черную кровь. «Конечно же, кровь», – подумал Эдди Уиллерс. «Ибо кровь питает, животворит, и это сделала нефть White Oil. Она дала пустынным склонам новую жизнь». Дала району, ничем прежде не отмеченному ни на одной карте, новые города, новые электростанции, новые фабрики. Новые фабрики в то самое время, когда доходы от перевозок продукции всех знаменитых прежде предприятий год за годом постепенно сокращались. Богатые новые месторождения в то время, когда один за другим останавливались насосы скважин известных месторождений. Новый промышленный штат там, где всякий рассчитывал обнаружить разве что несколько коров и засаженный свеклой огород. Это сделал один человек, причем всего за 8 лет. Размышлял Эдди Уиллерс, вспоминая невероятные истории, которые ему приходилось читать в школьных учебниках и которым он не слишком доверял. Рассказы о людях, живших в период становления этой страны. Ему хотелось бы познакомиться с Элисом Уайтом. Об этом человеке часто говорили, но встречались с ним немногие, поскольку он редко приезжал в Нью-Йорк. Будто ему 33 года, и он обладает буйным нравом. Он обнаружил какой-то способ возрождать истощенные нефтяные месторождения, чем и занимался по сию пору. «Элис Уайт – жадный ублюдок, не интересующийся ничем, кроме денег», – промолвил Джеймс Taggart. «На мой взгляд, в жизни есть занятия поважнее, чем делать деньги». «О чем ты, Джим? Какое это имеет отношение к...» «К тому же он дважды подвел нас. Мы много лет весьма исправно обслуживали нефтяные месторождения Уайта. При самом старике Уайте мы отправляли состав цистерн раз в неделю». «Сейчас не те времена, Джим. Феникс Дуранго отправляет оттуда 2 состава цистерн ежедневно. И ходят они по расписанию». «Если бы он позволил нам угнаться за ним...» «Он не может тратить время понапрасну». «Чего же он ожидает?» «Чтобы мы отказались от всех прочих отправителей, принесли в жертву интересы всей страны и предоставили ему все наши поезда?» «С какой стати? Он ничего не ждет. Просто работает с Феникс Дуранго». «По-моему, он беспринципный, неразборчивый в средствах негодяй. Я вижу в нем безответственного, явно переоцененного выскочку». Подобная вспышка эмоций в безжизненном голосе Джеймса Taggarta казалась даже неестественной. «И я совсем не уверен, что его нефтяные разработки представляют собой такое уж благо. На мой взгляд, он вывел из равновесия экономику целой страны. Никто не ожидал, что Колорадо сделается промышленным штатом. Разве можно быть в чем-то уверенным или планировать наперед, если все так быстро меняется?» «Великий Боже, Джим! Он...» «Да знаю, я знаю. Он делает деньги. Но только мне кажется, что не этим надлежит измерять пользу человека для общества. А что касается его нефти, он приполз бы к нам и ждал своей очереди вместе с другими отправителями, не требуя при этом ничего свыше своей честной доли перевозок. Если бы не Феникс Дуранго. «Что-то давит на грудь и виски», — подумал Эдди Уиллерс. «Наверное, из-за усилий, которые он прилагал, дабы сдержаться». Он решил выяснить все раз и навсегда. И необходимость этого была настолько остра, что просто не могла остаться за пределами понимания Таггерта. Если только он, Эдди, сумеет убедительно изложить факты. Потому-то он так и старался, но снова явно терпел неудачу. Как и в большинстве их споров. Всегда казалось, что они говорили о разных вещах. «Джим, да о чем ты? Какая разница, будут нас обвинять или нет, если дорога все равно разваливается?» На лице Таггерта появилась едва заметная холодная усмешка. «Это так мило, Эдди», — сказал он. «Как меня трогает твоя преданность, Таггерт Трансконтинентал. Смотри, если не поостережешься, то неминуемо превратишься в самого безропотного крепостного или раба». «Я уже стал им, Джим». «Но позволь мне тогда спросить, имеешь ли ты право обсуждать со мной подобные вопросы?» «Не имею». «А почему бы тебе не вспомнить, что подобные вопросы решаются у нас на уровне начальников отделов? Почему бы тебе не обратиться к коллегам, решающим такие задачи? Или не выплакаться на плече моей драгоценной сестрицы?» «Вот что, Джим, я знаю, что моя должность не дает мне права обсуждать с тобой эти вопросы. Но я не понимаю, что происходит. Я не знаю, что тебе говорят твои штатные советники и почему они не в состоянии должным образом держать тебя в курсе, поэтому я попытался сделать это сам». «Я ценю нашу детскую дружбу, Эдди. Но неужели ты считаешь, что она позволяет тебе являться в мой кабинет без вызова, по собственному желанию? У тебя есть определенный статус, но не забывай, что президент Тайгер Трансконтинентал пока еще я». Итак, попытка не удалась. Эдди Уиллерс привычно, даже как-то равнодушно посмотрел на него и спросил. «Так значит, ты не собираешься делать что-либо для спасения Рио Норте?» «Я этого не говорил. Я этого совсем не говорил». Таггерт уставился на карту, на красную полоску к югу от Эль-Пасо. «Как только заработают рудники Сан-Себастьян, и начнет окупаться наша мексиканская ветка». «Давай не будем об этом, Джим». Таггерт резко повернулся, удивленный неожиданно жестким тоном Эдди. «В чем дело?» «Ты знаешь, твоя сестра сказала...» «К черту мою сестру!» — воскликнул Джеймс Таггерт. Эдди Уиллерс не шевельнулся. И не ответил. Он стоял и смотрел прямо перед собой, не видя никого в этом кабинете, не замечая более Джеймса Таггерта. Спустя мгновение он поклонился и вышел. Сотрудники Таггерт Трансконтинентал уже выключали лампы, собираясь отправляться по домам после завершения рабочего дня. Только Поп Харпер, старший клерк, еще сидел за столом, вертя рычажки полуразобранной пишущей машинки. По общему мнению сотрудников компании, Поп Харпер родился в этом уголке кабинета, за этим самым столом, и не намеревается покидать его. Он был главным клерком еще у отца Джеймса Таггерта. Поп Харпер поднял глаза от машинки и посмотрел на Эдди Уиллерса, вышедшего из кабинета президента. Мудрый и неторопливый взгляд будто намекал, что ему известно. Визит Эдди в эту часть здания означал неприятности на одной из веток, равно как и то, что визит этот оказался бесплодным. Но Попу Харперу все ранее перечисленное было совершенно безразлично. То же самое циничное безразличие Эдди Уиллерс видел и в глазах бродяги на уличном перекрестке. «А скажи-ка, Эдди, где сейчас можно купить шерстяное белье?» — спросил Поп. «Обыскал весь город, но нигде не нашел». «Не знаю», — произнес Эдди, останавливаясь. «Но почему вы меня об этом спрашиваете?» «А я у всех спрашиваю. Может, хоть кто-то скажет». Эдди настороженно посмотрел на седую шевелюру и на морщинистое равнодушное лицо Харпера. «Холодно в этой лавочке», — проговорил Поп Харпер. «А зимой будет еще холоднее». «Что вы делаете?» — спросил Эдди, указывая на детали пишущей машинки. «Проклятая штуковина снова сломалась. Посылать в ремонт бесполезно, в прошлый раз провозились 3 месяца. Вот я и решил починить ее сам. Ненадолго, конечно». Рука его легла на клавиши. «Пора тебе на свалку, старина. Твои дни сочтены». Эдди вздрогнул. Именно эту фразу он пытался вспомнить. «Твои дни сочтены». Однако он забыл, в связи с чем. «Бесполезно, Эдди», — произнес Поп Харпер. «Что бесполезно?» «Все. Все, что угодно». «О чем ты, Поп?» «Я не собираюсь подавать заявку на приобретение новой пишущей машинки. Новые штампуют из жести. И когда сдохнут старые, придет конец машинописным текстам. Сегодня в подземке была авария, тормоза не сработали. Ступай-ка ты домой, Эдди, включи радио и послушай хорошую музыку. О делах забудь, парень. Беда твоя в том, что у тебя никогда не было хобби. У меня дома кто-то опять украл с лестницы все лампочки. И круч болит. Сегодня утром не смог купить капель от кашля. Аптека у нас на углу разорилась на прошлой неделе. И железнодорожная компания «Техас Вестерн» разорилась в прошлом месяце. Вчера закрыли на ремонт мост Квинсборо. О чем ты? И вообще, кто такой Джон Голд?» Она сидела в поезде возле окна, откинув голову назад и положив одну ногу на пустое сиденье напротив. Скорость движения заставляла подрагивать оконную раму, за которой висела темная пустота, и лишь фонари время от времени прочерчивали по стеклу яркие полоски. Изящество ее ног и элегантность туфель на высоком каблуке казались неуместными в пыльном вагоне поезда и странным образом не гармонировали с ее обликом. Мешковатое, некогда дорогое пальто из верблюжьей шерсти укутывало стройное тело. Воротник пальто был поднят к отогнутым вниз полям шляпки. Кора каштановых волос почти касалась плеч. Лицо казалось составленным из ломаных линий с четко очерченным чувственным ртом. Ее губы были плотно сжаты. Она сидела, сунув руки в карманы, и в ее позе было что-то неестественное, словно она была недовольна своей неподвижностью и что-то неженственное, будто она не чувствовала собственного тела. Она сидела и слушала музыку. Это была симфония победы. Звуки взмывали ввысь. Они повествовали о восхождении и были его воплощением, сутью и формой движения вверх. Эта музыка олицетворяла собой те поступки и мысли человека, смыслом которых было восхождение. Это был взрыв звука, вырвавшегося из укрытия и хлынувшего во все стороны. Восторг обретения свободы соединялся с напряженным стремлением к цели. Звук преодолевал пространство, не оставляя в нем ничего, кроме счастья несдерживаемого порыва. Лишь слабое эхо шептало о былом заточении звуков, но эта музыка жила радостным удивлением перед открытием. Нет ни уродства, ни боли. Нет и никогда не было. Звучала песнь великого высвобождения. Всего на несколько мгновений, пока длится музыка, можно отдаться ей полностью. Все забыть и разрешить себе погрузиться в ощущения. Давай, отпускай тормоза. Вот оно. Где-то на краю сознания за музыкой стучали колеса поезда. Они выбивали ровный ритм, подчеркивая каждый четвертый удар, словно выражая тем самым осознанную цель. Она могла расслабиться, потому что слышала стук колес. Она внимала симфонии, думая: «Вот почему должны вращаться колеса. Вот куда они несут нас». Она никогда прежде не слышала эту симфонию, но знала, что ее написал Ричард Халлей. Она узнала и эту бурную силу, и необычайную напряженность звучания. Она узнала его стиль. Это была чистая и сложная мелодия, в то время, когда никто более не писал мелодий. Она сидела, глядя в потолок вагона, но не видела его, потому что забыла, где находится. Она не знала, слышит ли полный симфонический оркестр или только тему. Быть может, оркестровка звучала только в ее голове. Ей казалось, что предварительные отзвуки этой темы можно уловить во всех произведениях Ричарда Халлея, созданных за долгие годы его исканий, в вплоть до того дня, когда на него вдруг обрушилось бремя славы, которое и погубило его. «Это», — подумала она, прислушиваясь к симфонии, — «и было целью его борьбы». Она вспомнила полунамеки его музыки, предвещавшие вот эти фразы, обрывки мелодий, начинавших эту тему, но не притворявшихся в нее. Когда Ричард Халли писал это, он... Она села прямо. Так когда же Ричард Халли написал эту музыку? И в то же мгновение поняла, где находится, и впервые заметила, откуда исходит звук. В нескольких шагах от нее в конце вагона молодой светловолосый кондуктор регулировал настройку кондиционера, насвистывая тему симфонии. Она поняла, что свистит он уже давно, и именно это она и слышала. Не веря самой себе, она некоторое время прислушивалась, прежде чем решилась спросить. «Пожалуйста, скажи мне, что ты высвистываешь?» Юноша повернулся к ней. Встретив его прямой взгляд, она увидела открытую энергичную улыбку, словно бы обменивалась взглядом с другом. Ей понравилось его лицо. Напряженные и твердые линии не имели ничего общего с расслабленными мышцами, отрицающими всякое соответствие в форме, которое она так привыкла видеть в лицах людей. «Концерт Халли!» — ответил он с улыбкой. «Который?» «Пятый!» Позволив мгновению затянуться, она, наконец, произнесла неторопливо и весьма осторожно. «Ричард Халли написал только 4 концерта». Улыбка на лице юноши исчезла. Его словно рывком вернули к реальности, как ее саму несколько мгновений назад. Словно бы щелкнул затвор, и перед ней осталось лицо, не имеющее выражения, безразличное и пустое. «Да, конечно», — промямлил он. «Я не прав. Я ошибся». «Тогда что же это было?» «Мелодия, которую я где-то слышал». «Какая мелодия?» «Не знаю». «Где ты подхватил ее?» «Не помню». Она беспомощно смолкла, а юноша уже отворачивался от нее, не проявляя более интереса. «Тема напомнила мне Халли», — сказала она. «Но я знаю все симфонии, которые он когда-либо написал, и такого мотива у него нет». Без какого-либо выражения на лице, всего лишь с легкой заинтересованностью, юноша повернулся к ней и спросил. «А вам нравится музыка Ричарда Халли?» «Да», — проговорила она. «Очень нравится». Внимательно посмотрев на нее, словно бы в нерешительности, он отвернулся и продолжил работу. Она отметила слаженность его движений. Работал он молча. Она не спала 2 ночи, потому что не могла позволить себе уснуть. Слишком многое следовало обдумать за короткое время. Поезд прибывал в Нью-Йорк завтра рано утром. Ей нужно было время. Тем не менее, она хотела, чтобы поезд шел быстрее, хотя это была комета Таггерта, самый быстрый поезд во всей стране. Она пыталась думать о чем-то, однако музыка оставалась на грани ее разума и звучала полными аккордами, подобными неумолимому шествию того, что остановить нельзя. Гневно качнув головой, она сбросила шляпу, достала сигарету и закурила. Она решила не спать. Вполне можно продержаться до завтрашней ночи. Колеса поезда выбивали акцентированный ритм. Она настолько привыкла к нему, что более уже не замечала, но сам звук превратился в душе ее в ощущение покоя. Погасив окурок, она поняла, что должна закурить новую сигарету. Однако решила дать себе передышку, минуту, может быть, несколько, прежде чем... Внезапно пробудившись, она почувствовала что-то неладное, прежде чем поняла. Поезд остановился. Освещенный синими ночниками, вагон застыл на месте. Она посмотрела на часы. Причин для остановки не было. Она поглядела в окно. Поезд стоял посреди чистого поля. Кто-то шевельнулся на сиденье по ту сторону прохода, и она спросила. «Давно стоим?» Безразличный мужской голос ответил. «Около часа». Мужчина проводил ее взглядом, полным сонного удивления, когда она вскочила с места и рванулась к двери. Снаружи задувал прохладный ветер. Пустынное поле раскинулось под столь же пустынным небом. Ночная тьма шелестела травой. Далеко впереди она заметила людей, стоявших возле паровоза. а над ними в небе повис красный глазок семафора. Она торопливо направилась к ним вдоль вереницы неподвижных колес. На нее не обратили никакого внимания. Поездная бригада вместе с несколькими пассажирами стояла под красным огоньком. Разговора не было. Все застыли в безмолвном ожидании. «В чем дело?» – спросила она. Машинист удивленно повернулся к ней. Слетевший с ее уст вопрос звучал скорее как приказ, а не как подобающее пассажиру любопытство. Она стояла, держа руки в карманах, подняв воротник пальто. Ветер развивал волосы. «Красный свет, леди!» – указал он пальцем на семафор. «И давно он горит?» «Уже час». «Мы не на главной колее, так ведь?» «Правильно». «Почему?» «Не знаю», – заговорил проводник. «Не думаю, что нас специально перевели на боковой путь. Просто стрелка забарахлила, как и эта штуковина». Он указал головой на красный глазок. «Едва ли сигнал переменится. Я думаю, он просто сломался». «Тогда что вы здесь делаете?» «Ждем, пока свет переключится». Пока ее раздражение переходило в гнев, кочегар усмехнулся. «На прошлой неделе экстренный южноатлантический простоял на боковом пути 2 часа по чьей-то ошибке». «Это комета Таггерта», — проговорила она. «Комета еще никогда не опаздывала». «Только одна во всей стране», — отозвался машинист. «Все когда-то случается в первый раз», — прокомментировал кочегар. «Не знаете вы железных дорог, леди?» — сказал один из пассажиров. «На всей железной дороге в этих сельских краях не найдется ни одного стоящего диспетчера». Словно и не замечая его, она обратилась к машинисту. «Если семафор сломан, что вы намерены предпринять?» Ему не понравился ее властный тон. Он не понимал, отчего эта нотка звучит в голосе простой пассажирки столь естественно. Она выглядела как юная девушка, но рот и глаза свидетельствовали, что этой женщине за 30. Прямой взгляд темно-серых глаз смущал. Он словно бы прорезал предметы до самой сути, отбрасывая в сторону незначительные подробности. Лицо ее показалось механику странно знакомым, хотя он не мог припомнить, где именно видел эту особу. «Леди, я не желаю рисковать», — проговорил он. «Он хочет сказать, — сказал кочегар, — что наше дело ждать приказа». «Ваше дело — вести этот поезд». «Не на красный свет. Если семафор говорит нам стоять, мы стоим». «Красный свет указывает на опасность, леди», — сказал пассажир. «Мы не вправе рисковать», — поддакнул машинист. «Кто бы ни был сейчас виноват, если мы сдвинемся с места, то станем виноватыми сами. Поэтому мы останемся на месте до получения соответствующего распоряжения». «А если такового не поступит?» «Рано или поздно кто-нибудь да появится». «И как долго вы намерены ждать?» Машинист пожал плечами. «А кто такой Джон Голд?» «Он хочет сказать», — пояснил кочегар, «что не надо задавать бесполезных вопросов». Она посмотрела на красный свет, на рельсы, терявшиеся в черной, нетронутой дали. «Поезжайте осторожно до следующего семафора. Если он в порядке, возвращайтесь на главный путь. А там остановитесь на первой же станции». «Да ну! И кто же мне это говорит?» «Я». «Кто это? Вы?» Последовало кратчайшее из пауз, мгновенное удивление вопросу, которого она не ожидала. Но машинист внимательнее присмотрелся к ее лицу и только ахнул. «Великий Боже!» Она ответила без обиды, просто как человек, которому нечасто приходится слышать такой вопрос. «Дагни Таггерт». «Ну, ей-богу!» проворчал кочегар, и все сразу смолкли. Она продолжила столь же непреклонно властным тоном. «Возвращайтесь на основной путь и остановите поезд на первой же открытой станции». «Да, мисс Таггерт». «Вам придется нагнать опоздание. У вас для этого есть весь остаток ночи». «Комета должна прийти по расписанию». «Да, мисс Таггерт». Она повернулась, чтобы уйти, когда машинист осторожно поинтересовался. «В случае любых неприятностей вы берете ответственность на себя, мисс Таггерт?» «Беру». Проводник проводил ее до вагона. Он волновался и говорил. «Но простое место в сидячем вагоне, мисс Таггерт. Как же так вышло? Почему вы не дали нам знать?» Она непринужденно улыбнулась. «У меня не было времени на формальности. Мой персональный вагон был присоединен к чикагскому поезду номер 22, но я сошла в Кливленде, а 22-й возвращался слишком поздно, поэтому я не стала его ждать. Первой пришла комета, и я воспользовалась ею. А в спальных вагонах не было мест». Проводник покачал головой. «Ваш брат так не поступил бы». Она рассмеялась. «Да, вы правы». Стоявшие у паровоза люди проводили ее глазами. Среди них был и юный кондуктор, кивнувший ей вслед. «Кто это?» «Хозяйка Таггерт Трансконтинентал», ответил машинист полным неподдельного уважения голосом. «Вице-президент, руководитель производственного отдела». Поезд тронулся, звук паровозного свистка прокатился над полями и смолк. Она сидела возле окна, раскуривая новую сигарету, и думала. «Все разваливается на части. По всей стране. Неприятности можно ожидать повсюду и в любой момент». Однако она не чувствовала гнева или тревоги. У нее не было времени для этого. Это всего только один вопрос, который следует разрешить вместе со всеми остальными. Она знала, что управляющий отделением фирмы Вагайя никуда не годится, но он приятель Джеймса Таггерта. Она еще не настояла на том, чтобы управляющего выставили с работы, только потому, что ей некем было его заменить. Хороших работников трудно найти. Однако теперь придется отделаться от него, и место это она отдаст Оуэну Келлогу, молодому инженеру, блестяще проявившему себя в качестве одного из помощников управляющего вокзалом Таггерт в Нью-Йорке. По сути дела, он и руководил всем. Некоторое время она следила за его работой. Она всегда искала проблески таланта, подобно охотнику за алмазами на ничем не примечательной пустоши. Келлог был еще слишком молод для руководителя отделом, и она хотела предложить ему новый пост через год. Но времени на размышления уже не оставалось. Ей придется поговорить с ним сразу после возвращения. Едва различимая полоска земли за окном теперь бежала быстрее, превращаясь в серый ручей. За сухими вычислениями, занимавшими ее ум, Дагни отметила, что может еще что-то чувствовать. Это было сильное, опьяняющее желание действовать. Комета со свистом нырнула в тоннель вокзала Таггерт под Нью-Йорком, и Дагни Таггерт выпрямилась в кресле. Когда поезд уходил под землю, она всегда ощущала чувство решимости, надежды и скрытого волнения. Казалось, что обыденное существование было расплывчатой, грубо раскрашенной фотографией, но здесь становилось наброском, сделанным несколькими резкими движениями кисти, превращавшими изображение в нечто чистое, важное, стоящее. За окном бежали стены тоннеля. Голый бетон, покрытый переплетением проводов и кабелей, сетка рельсов, исчезающих во мгле тоннелей, из которых цветными каплями посвечивали далекие красные и зеленые огни семафоров. Здесь не было ничего лишнего, ничто не разбавляло реальность, так что оставалось только восхищаться чистой целесообразностью и человеческой изобретательностью, благодаря которой это стало возможным. На мгновение Дагни представилась высящаяся сейчас над ее головой, рвущаяся к небу здание компании Таггерт. И она подумала, это корни здания, полые, вьющиеся под землей корни, питающие весь город. Она вышла на вокзале. Бетонный перрон давал ощущение надежности, а это вселяло в сердце легкость, подъем, стремление действовать. Она прибавила шагу, словно бы скорость могла придать форму тому, что она чувствовала. И лишь через несколько мгновений поняла, что насвистывает мелодию, и что это тема пятого концерта Халлия. Чей-то взгляд заставил ее обернуться. Молодой кондуктор пристально смотрел ей вслед. Дагни Таггерт сидела на ручке просторного кресла, повернутого к столу Джеймса Таггерта, в расстегнутом пальто поверх мятого дорожного костюма. Эдди Уиллерс расположился в другом конце кабинета и время от времени делал какие-то заметки. Он занимал должность специального помощника вице-президента по грузовым перевозкам, и основной обязанностью его было оберегать Дагни от пустой траты времени. Она всегда просила его присутствовать при разговорах подобного рода, поскольку в этом случае ей ничего не нужно было впоследствии ему объяснять. Джеймс Таггерт сидел за столом, втянув голову в плечи. «Линия Риа-Норте – сплошная груда мусора от начала до конца», – проговорила Дагни. «Положение много хуже, чем я предполагала. Однако нам придется спасать ее». «Конечно», – согласился Джеймс Таггерт. «Часть рельсов можно сохранить, но немного и ненадолго. Мы начнем укладывать новую колею в горных районах, начиная с Колорадо. Новые рельсы мы получим через 2 месяца». «Но Уоррен Бойль сказал, что он...» «Я заказал рельсы у Риарден Стил». Легкий полузадушенный вздох, долетевший со стороны Эдди Уиллерса, свидетельствовал о чуть было не сорвавшемся с его губ вопле радости. Джеймс Таггерт ответил не сразу. «Дагни, почему бы тебе не сесть, как положено, в кресло?» Наконец проговорил он воинственным тоном. «Никто не проводит деловые совещания таким вот образом». «Я провожу». Она ждала. И Таггерт спросил, стараясь не смотреть ей в глаза. «Ты, кажется, говорила, что заказала рельсы у Риардена?» «Вчера вечером. Я позвонила ему из Кливленда». «Но правление не давало на это согласия. И я тоже. Ты даже не посоветовалась со мной». Протянув руку, она подняла трубку состоявшего на столе брата телефонного аппарата и подала ему. «Позвони Риордену и отмени заказ». Джеймс Таггерт откинулся назад в своем кресле. «Этого я не говорил», — сердито ответил он. «Вовсе я этого не говорил». «Значит, ты согласен?» «Этого я тоже не говорил». Она повернулась. «Эдди, распорядись. Пусть составят контракт с Риарден Стил. Джим подпишет». Дагни извлекла из кармана мятый листок бумаги и перебросила его Эдди. «Тут цифры и условия», — Таггерт проговорил. «Но правление не...» «Правление не имеет к этому делу ни малейшего отношения. Ты получил от него разрешение купить рельсы 13 месяцев назад. А где покупать, зависит от тебя». «На мой взгляд, едва ли стоит принимать такое решение, не предоставив правлению шанса выразить собственное мнение. И я не вижу причины, почему нужно заставлять меня брать всю ответственность на себя». «Ответственность я беру на себя». «А как насчет расходов, которые...» «Риарден просит меньше, чем Associated Steel Уоррена Бойля». «Да, но что делать с Уорреном Бойлем?» «Я разорвала контракт. Мы имели право на это еще 6 месяцев назад». «Когда ты сделала это?» «Вчера». «Однако он не звонил мне, чтобы я подтвердил». «И не позвонит». Таггерт сидел, уставившись в стол. Дагни пыталась понять, почему брату так не хочется иметь дело с Риарденом и почему нежелание это принимает вид столь странный и нерешительный. Компания Риарден Стил была главным поставщиком Tagger Transcontinental в течение 10 лет, с того дня, как Риарден зажег свою первую печь, когда их отец еще был председателем правления железной дороги. 10 лет большую часть рельсов Taggertом поставляла Риарден Стил. В стране насчитывалось совсем немного фирм, исполнявших заказы строго в срок и в соответствии со всеми требованиями. Компания Риарден Стил принадлежала к их числу. «Будь я не в своем уме, — подумала Дагни, — то пришла бы к выводу, что брат терпеть не может вести дела с Риарденом, поскольку тот слишком скрупулезно исполнял свои обязанности». Однако она отбросила эту мысль, поскольку, на ее взгляд, такое отношение попросту выходило за рамки здравого смысла. «Это нечестно», — объявил Джеймс Таггерт. «Что нечестно?» «Что мы всегда заказываем Риардену. По-моему, мы могли бы предоставить шансы кому-то другому. Риарден не нуждается в нас. Он и так крупная шишка. Нам следовало бы помочь мелким фирмам. А так мы попросту содействуем монополии. Жим, не надо нести чушь. Почему мы все и всегда заказываем у Риордана? Потому что так повелось. Генри Риордан, мне не нравится. А мне нравится. Однако какая разница, нравится он нам или нет? Нам нужны рельсы, и только он может поставить их. Важно учитывать и человеческий фактор. А ты совсем не считаешься с ним. Джим, мы говорим о том, как спасти железную дорогу. Да, да, конечно, конечно, но ты абсолютно не учитываешь человеческий фактор. Нет, не учитываю. Если мы дадим Риордану такой крупный заказ на стальные рельсы... Это будет не сталь, а Риордан металл. Дагни всегда старалась строго контролировать свои эмоции, однако на этот раз ей это не удалось. Увидев выражение лица Таггерта, она расхохоталась. Риордан металлом назывался новый сплав, выпущенный Риорданом после 10 лет экспериментов. Он лишь недавно появился на рынке, однако не находил покупателей. Заказов на него не было. Таггерт опешил от резкого перехода. Смех вдруг сменился прежней интонацией в голосе Дагни. Холодной и резкой. «Не надо слов, Джим. Я знаю все, что ты хочешь сказать. Никто еще не использовал этот сплав. На Риорден Металл нет положительных отзывов. Им никто не интересуется. Он никому не нужен. Тем не менее, наши рельсы будут изготовлены из Риордан металла. Но... проговорил Таггерт. Но... никто еще не использовал его. Он отметил с удовлетворением, что гнев лишил ее дара речи. Ему вообще нравилось замечать проявление чужих эмоций. Они красным фонариком освещали темное и неизведанное поле чужой личности, отмечая ранимые места. Однако как можно испытывать такие чувства по отношению к, извините за выражение, металлическому сплаву, было для него непостижимо. Да, он сделал своего рода открытие, но воспользоваться им все равно не мог. «Лучшие специалисты в области металлургии», – произнес он, – «единодушно проявляют крайний скептицизм в отношении Риордан-металла». «Оставь это, Джим». «Ну так на чье же мнение ты полагаешься?» «Чужие мнения меня не интересуют». «И чем же ты руководствуешься?» «Суждением». «И к чему же суждению ты прислушиваешься?» «К своему собственному». «Но с кем ты консультировалась по этому поводу?» «Ни с кем». «Тогда скажи на милость, что вообще известно тебе о Риордан Металле?» То, что это величайшая находка нашего рынка. Почему? Потому что сплав этот прочнее и дешевле стали. Кроме того, рельсы из него переживут век любого известного нам металла. Но кто может утверждать это? Джим, в колледже я изучала инженерное дело. И берусь утверждать это, потому что вижу стоящую вещь. И что же ты увидела? Состав сплава и результаты экспериментов, которые показал мне Риордан. Ну, если бы этот сплав на что-то годился, его уже использовали бы. А это не так. Заметив нарастающую вспышку гнева, он нервным тоном поправился. Откуда тебе может быть известно, что это хорошо? Откуда такая уверенность? Как ты можешь принять такое решение? Кому-то приходится брать на себя ответственность, Джим. Кому же, по-твоему? Но я не понимаю, почему мы должны оказаться здесь первыми. Я совершенно этого не понимаю. Так ты хочешь спасти ветку Рио-Норта или нет? Таггерт не ответил. Если бы дорога могла это позволить, я сняла бы вообще все рельсы и заменила их на Риордан металл. Все пути пора менять. Долго они не продержатся. Но это нам пока не по карману. Сперва нам необходимо выбраться из дыры. Ты хочешь этого или нет? Мы по-прежнему остаемся лучшей железной дорогой страны. Дела других компаний складываются намного хуже. Значит, ты хочешь, чтобы мы оставались в дыре? Я не говорил этого. Почему ты всегда все упрощаешь? И если тебя так волнуют деньги? Не понимаю, почему ты так рвешься потратить их на линию Рио-Норте, когда компания «Феникс Дуранго» нагло отобрала у нас все перевозки по ней. Зачем тратить деньги там, где у нас нет защиты от конкурента, способного воспользоваться нашими вложениями? Потому что «Феникс Дуранго» – отличная компания. Но я намерена сделать линию Рио-Норте еще лучше. Потому что я рассчитываю победить «Феникс Дуранго», но только если это станет необходимо. Потому что в Колорадо хватит места не только двум, но и трем железнодорожным компаниям. Потому что я готова заложить всю дорогу, чтобы построить ветку, выходящую поближе к месторождению Элиса Уайта. Меня тошнит от одного имени Элиса Уайта. Тегерту совсем не понравился взгляд Дагни. «Я не вижу необходимости в немедленных действиях», проговорил он обиженным тоном. «Например, почему ты считаешь настоящее положение Тагер Трансконтинентал настолько уж тревожным?» «Из-за твоей политики, Джим». «Какой политики?» «Во-первых, этого 13-месячного эксперимента с Associated Steel. Во-вторых, твоей мексиканской катастрофы». «Правление одобрило контракт с Associated Steel», торопливо проговорил он. «Правление проголосовало из-за строительства линии Сан-Себастьян. К тому же я не понимаю, почему ты называешь это решение катастрофой». «Потому что мексиканское правительство готово в любой момент национализировать твою линию». «Это ложь!» Он едва не кричал. «Это просто злобные сплетни! Опираясь на совершенно надежный внутренний источник, я готов...» «Не надо демонстрировать свой испуг, Джим!» Презрительно бросила Дагни. Он промолчал. «Сейчас паниковать бесполезно», сказала она. «Мы можем только попытаться смягчить удар, а он будет крепким. От потери 40 миллионов долларов легко не оправишься. Однако Тагер Трансконтинентал пришлось выдержать в прошлом много ударов. И я позабочусь, чтобы наша компания выдержала и этот». «Я отказываюсь. Просто отказываюсь обсуждать саму возможность национализации линии Сан-Себастьян». «Отлично. Значит, мы ее не обсуждаем». Она молчала. И он заговорил, тщательно взвешивая каждое слово. «Не понимаю, почему ты так стремишься предоставить шанс Элису Уайту, однако считаешь ошибкой участие в развитии бедной страны, которая никогда не получит такого шанса». «Элис Уайт никого не просил предоставить ему шанс. Потом, предоставлять шансы не мое дело. Я руковожу железной дорогой». «На мой взгляд, это чрезвычайно узкая точка зрения. И мне непонятно, почему мы должны помогать одному человеку, а не целой стране». «Помощь кому бы то ни было меня не интересует. Я хочу делать деньги». «Это негодная позиция. Эгоистичная жажда личной выгоды отошла в прошлое. Сегодня все знают, что интересам общества в целом всегда следует отдавать предпочтение в любом деловом предприятии, которое...» «И как долго ты будешь еще уклоняться от принятия решения, Джим?» «Какого решения?» «Относительно заказа на Риарден Металл». Тегерт не отвечал. Он молча разглядывал сестру. Ей было трудно скрывать усталость, но гордую осанку подчеркивала прямая, четкая линия плеч. А плечи удерживала усилие воли, рожденное сознанием собственной правоты. Лицо ее нравилось немногим. Оно было слишком холодным, а глаза чересчур внимательными и строгими. Ничто и никогда не могло смягчить их взгляд. Точеные ноги раздражали Тагерта, поскольку никак не соответствовали столь неженственному образу. Она молчала, и ему пришлось спросить. «Ты сделала этот заказ, повинуясь минутному настроению? По телефону?» «Я приняла это решение полгода назад и ждала, когда Хэнк Риарден запустит сплав производства». «Не зови Риардена Хэнком. Это вульгарно. Так все его называют. И не отклоняйся от темы. Почему тебе пришлось звонить ему по телефону вчера вечером? Нужно было поскорее договориться. Разве ты не могла подождать, пока не вернешься в Нью-Йорк и тогда? Потому что я видела линию Рио-Норте. Но мне необходимо время, чтобы подумать, поставить вопрос перед правлением, обратиться к лучшим. Времени нет. Ты не даешь мне возможности сосредоточиться, составить собственное мнение о... Твое мнение меня не интересует. Я не намерена спорить с тобой, твоим правлением или профессорами. Ты должен сделать выбор, и ты сделаешь его прямо сейчас. Просто скажешь «да» или «нет». Это совершенно нелепый, полный произвола и высокомерия способ ведения дел. Да или нет? Вечно с тобой одна и та же история. Тебе все хочется разделить на белое и черное. Но мир устроен совсем не так. В нем нет ничего абсолютного. Кроме металлических рельсов. Или мы покупаем их, или нет. Она ждала. Таггерт безмолвствовал. «Ну?» – спросила она. «Ты берешь ответственность на себя?» «Беру». «Тогда действуй», – проговорил он и поспешно добавил. «Только на собственный страх и риск. Я не стану отменять твое соглашение с Риертоном, но и не стану защищать его на заседании правления». «Дело твое». Дагни поднялась, чтобы уйти. Таггерт склонился над столом, явно не решаясь закончить встречу столь резко. «Ты, конечно, понимаешь, что для проведения решения потребуется более продолжительная процедура», сказал он чуть ли не с надеждой в голосе. «Одним разговором со мной ты не отделаешься». «О, конечно», — проговорила она. «Я пришлю тебе подробный отчет, который подготовит Эдди и который ты читать не будешь. Эдди поможет тебе провести его по инстанциям. Сегодня вечером я отправляюсь в Филадельфию на встречу с Риарденом. Нам с ним придется как следует потрудиться». И добавила. «Все просто, Джим». Она уже повернулась, чтобы уйти, когда он заговорил снова, и слова его казались совершенно не относящимися к делу. «Тебе все сходит с рук, потому что тебе везет. Другим это не удается». «Что не удается?» «Другие люди устроены, как полагается людям. У них есть чувства. Они не могут посвятить всю жизнь металлам и двигателям. Тебе повезло. Чувств у тебя нет никаких. И никогда не было». Она поглядела на него, и удивление в ее серых глазах сменилось спокойствием, а потом странным выражением, скорее напоминавшим усталость, если не считать того, что читалось в нем нечто большее, чем просто принятие истины настоящего момента. «Да, Джим», — ответила она негромко. «Действительно, чувств у меня нет и никогда не было». Эдди Уиллерс проводил Дагни в ее кабинет. Она вернулась, и он ощутил, что мир сделался ясным, простым и вполне приемлемым, и что можно забыть о смятении и неопределенности. Лишь он один находил вполне естественным то, что Дагни, женщина, занимает пост исполнительного вице-президента огромной железнодорожной компании. Еще когда ему было 10 лет, она заявила, что когда-нибудь будет управлять дорогой. И теперь свершившийся факт удивлял его ничуть не больше обещания, данного некогда на лесной поляне. Когда они оказались в ее кабинете, когда она села за стол и бросила взгляд на приготовленные им бумаги, Эдди почувствовал себя как в собственной машине. Двигатель уже заработал, колеса готовы рвануться вперед. Он уже собрался уйти, когда вспомнил, что не доложил об одном деле. Оуэн Келлок из вокзального отдела просил принять его. Она удивленно вскинула глаза. «Забавно. А я как раз собиралась вызвать его. Пусть войдет. Он мне нужен». «Эдди», — добавила она вдруг, — «прежде чем я займусь делами, попроси, чтобы меня связали по телефону с Эйрсом из Эйрс Мьюзик Паблишинг Компани». «Музыкальным издательством?» — с недоумением повторил он. «Да. У меня есть к нему один вопрос». когда любезный голос мистера Эйерса осведомился о той услуге, которую может оказать ей, она спросила. «Скажите мне, не написал ли Ричард Халли новый, пятый концерт для фортепиано с оркестром?» «Пятый концерт, мисс Такерт? Нет, конечно же нет». «Вы уверены в этом?» «Совершенно уверен, мисс Такерт. Он не писал ничего уже 8 лет». «Так значит, он жив?» «Ну да. То есть, я не могу гарантировать этого. Он совершенно удалился от общества, но не сомневаюсь. О его смерти мы бы обязательно услышали». «И если бы он что-нибудь написал, вы, конечно, узнали бы об этом?» «Конечно. Причем первыми. Мы публиковали все его произведения. Но он прекратил писать». «Понимаю. Благодарю вас». Когда Оуэн Келлок вошел в ее кабинет, Дагни посмотрела на него с удовлетворением. Ей было приятно, что она правильно запомнила его внешность. Лицо его напоминало молодого кондуктора. Это было лицо человека, с которым она была готова иметь дело. «Садитесь, мистер Келлок», — предложила она, однако он остался стоять перед ее столом. «Когда-то вы спрашивали, не хочу ли я изменить свое служебное положение, мисс Таггерт», — проговорил он. «Поэтому я пришел к вам с просьбой уволить меня». Она ожидала услышать что угодно, но только не это. После мгновенного замешательства она спросила. «Почему?» «По личным причинам». «Вы чем-то не удовлетворены?» «Нет». «Вы получили лучшее предложение?» «Нет». «На какую железную дорогу вы переходите?» «Я не собираюсь работать на железной дороге, мисс Таггерт». «Тогда какую же работу вы подыскали себе?» «Я еще не принял решение». Дагни с некоторой неловкостью рассматривала его. На лице его не было никакой вражды. Он смотрел ей в глаза, отвечал просто и прямо. Говорил как человек, которому нечего скрывать или выдумывать. Вежливое лицо его было нейтральным. «Тогда почему вы решили уволиться?» «Это мое личное дело». «Вы заболели? У вас неприятности со здоровьем?» «Нет». «Вы хотите покинуть город?» «Нет». «Вам досталось наследство, которое позволяет вам отойти от дел?» «Нет». «Вы намереваетесь продолжать зарабатывать на жизнь?» «Да». «Но вы не хотите работать на Tagger Transcontinental?» «Не хочу». «В таком случае здесь должно было случиться нечто, определившее ваше решение». «Что именно?» «Ничего, мисс Таггерт». «Я хочу, чтобы вы рассказали мне все. У меня есть причины знать». «Поверите ли вы мне на слово, мисс Таггерт?» «Да». «Никакое лицо, дело или событие, связанное с моей работой у вас, не оказало никакого влияния на мое решение». «Итак, у вас нет никаких претензий к Tagger Transcontinental?» «Никаких». «Но, может быть, вы передумаете, когда услышите о том, что намереваюсь предложить вам я?» «Простите, мисс Таггерт, я не могу этого сделать». «Может быть, я все-таки сделаю вам свое предложение?» «Да, если вам угодно». «Поверите ли вы мне на слово, если я скажу, что решила предложить вам некий пост еще до того, как вы попросили меня принять вас? Я хочу, чтобы вы знали это». «Я всегда верю вам на слово, мисс Таггерт». «Я хочу предложить вам место управляющего отделения Магайя нашей дороги. Если хотите, оно ваше». На лице Келлога не отразилось никакой реакции. Слова эти, похоже, значили для него не больше, чем для дикаря, никогда не слыхавшего о железной дороге. «Я не хочу этого места, мисс Таггерт», — просто ответил он. Сделав паузу, она проговорила напряженным голосом. «Назовите свои условия, Келлок. Скажите, сколько вы хотите получать, вы нужны мне. Я могу дать вам больше, чем предложит любая другая железная дорога». «Я не намереваюсь работать на железных дорогах». «Мне казалось, вы любите свою работу». За время этого разговора он впервые обнаружил какие-то признаки чувств. Глаза его чуть расширились, и со странным тихим упорством в голосе он ответил. «Люблю». «Тогда скажите мне, чем я могу удержать вас?» Слова эти прозвучали столь непосредственно и откровенно, что явно проняли его. «Наверное, я поступил неправильно, явившись к вам с просьбой об увольнении, мисс Таггарт. Я понимаю, что вы хотели услышать от меня причины моего решения, чтобы сделать мне контрпредложение. Поэтому мое появление здесь выглядит так, будто я готов к сделке. Но это не так. Я пришел к вам только потому что хотел сдержать свое слово». Внезапная пауза, словно мгновение озарения, открыла Дагни, как много значили для Келлога ее интерес и просьба, и что решение далось ему непросто. «Послушайте, Келлог, неужели мне нечего предложить вам?» — спросила она. «Нечего, мисс Таггарт. Увы, ничего». Он повернулся, чтобы уйти. И впервые в жизни Дагни ощутила свое поражение и беспомощность. «Но почему?» — спросила она, обращаясь в пространство. Молодой человек остановился, пожал плечами и улыбнулся. На мгновение он словно ожил, и более странной улыбки ей еще не приходилось видеть. В ней было и тайное веселье, и сердечный надлом, и бесконечная горечь. Он ответил вопросом: «А кто такой Джон Голд?»